Федосова была безотказная работница, человек бесхитростный, немногословный, и Алехин понимал, что она нисколько не преувеличивает, и уж коль раздобыла его адрес и решилась ему написать, там действительно все дошло до ручки. При мысли о дочери остро клешнило сердцем. И как никогда было обидно, что его опыты, фактически 9 лет его жизни, пошли на смарку. Он пытался как-то успокоиться, убеждал себя, что это, очевидно, объективная необходимость, и ничего тут не поделаешь, война. С одной стороны, семена поистине бесценной пшеницы, с другой, возможно, где-нибудь люди умирают от голода, как 2 года назад в Ленинграде. Он силился, но не мог уговорить себя, что это не ошибка, а есть, очевидно, государственные, неизвестные или непонятные ему соображения. Что же касается дров, то здесь приходилось винить жену. Напиши она ему вовремя, конечно, можно было бы помочь. Егоров в подобных случаях не стеснялся обращаться в любые организации и, несомненно, вмешался бы тут весомо и энергично. Письмо Федосовой Алехину передали по возвращении из Вильнюса, куда в конце ночи он летал с Поляковым для инструктажа командиров специальных частей и подразделений, собранных там на случай проведения войсковой операции. Напутствуя их перед вылетом, Егоров в частности напомнил: главное — внезапность и надежность оцепления при создании оперативного кольца. И никакой угласки. Подразделения привлекаются для выполнения специального задания, но о том, что операция проводится контрразведкой, должны знать только командиры частей и офицерский состав комендатур. Проинструктируйте их лично, не упустив ни малейших деталей. Вами должны быть предусмотрены и разъяснены необходимые действия во всех возможных случаях и ситуациях. В силу ряда обстоятельств генерал и Поляков по-прежнему считали войсковую операцию нецелесообразной, но уж коль ее надлежало провести, она должна была быть подготовлена самым тщательным образом. Большое значение Поляков придавал синхронности оцепления Шиловичского леса. 296 грузовиков 12 отдельными автоколоннами должны были минута в минуту выйти к массиву в примерно равноудаленных друг от друга пунктах и, двигаясь затем по кругу с одинаковыми дистанциями между всеми машинами, замкнуть оперативное кольцо, создав так называемую «карусель». Далее, после получения условного сигнала, на каждой 5-й машине имелась рация, надлежало окаймить массив по всему извилистому периметру надежной цепью скрытых заслонов и лишь затем ввести в дело группы прочесывания. Точное соблюдение намеченного Поляковым графика и заданных дистанций, локтевая связь и взаимодействие между заслонами гарантировали надежность оцепления и невозможность кому-либо выйти, проскользнуть или прорваться за его пределы. В конце своего недлинного выступления, записываемого всеми присутствующими, Поляков подчеркнул особую важность предстоящей операции и персональную ответственность каждого, кто будет в ней участвовать, от командиров частей до рядовых. Затем Алехин изложил особенности поиска в густом лесу, противоминные предосторожности и действия в случае обнаружения кого-либо и задержания. Вопросов ему не задавали. Офицеры частей по охране тыла фронта и маневренных групп, в большинстве своем бывалые пограничники с немалым боевым опытом, наверняка неоднократно участвовали в различных войсковых операциях, и Алехин подумал, что для них, как и для него с Поляковым, в этот час полезнее было бы поспать. Однако в директиве, полученной вечером из Москвы, содержалось требование обязательного подробного инструктажа всех привлекаемых к разыскным мероприятиям и войсковой операции по делу «Неман». И Алехин добросовестно излагал то, что слушавшие его, судя по всему, и так знали.